«Я и не знала, что ты такой талантливый!» С мечтательной дымкой в глазах сделала вывод аж 16-летняя Оля. Обладательница длинных, собранных в конский хвост каштановых волос, голубых глаз, маленького, чуть курносого носа и красиво очерченного ротика. Положив подбородок на латуни, опертых на голые коленки, на них синий сарафан, из-под которого торчат предательские белые лямки лифчика рук. «Сказка как сказка!» — ощутив ревность, фыркнул ее штатный бойфренд Артем. Он такого же возраста, а еще боксер, пугающих для своего возраста габаритов, затянутых в клетчатую рубаху с коротким рукавом и синие шорты. «Буду стараться смотреть на Олю пореже». «Я бы хотел в Московскую академию волшебства», — вздохнул рыжий, засеянный веснушками по самое не могу, 12-летний, почти ровесник, тощий Вовка. Мама позвала тупо всех, кого нашла во дворе, и никто не отказался. А в СССР много интересного досуга. Этим объясняется столь разновозрастная компания. Еще сказку слушал 7-летний Славик, брат Артема. «Мамка занимала, присмотри, да присмотри», — пояснил он после рукопожатия. Слева от него 9-летняя Василина, милейший светловолосый ребенок в бежевом платьице. За ними на полу, независимо привалившись спиной к шкафу, 13-летняя Таня. Сейчас упершая лоб в колени, свесив длинные распущенные черные волосы. Чисто девочка-призрак из японских ужастиков, и белое летнее платье с подолом чуть ниже колена только усиливает впечатление. А вот бретелька сиреневого лифчика, наоборот, портит. Еще был 11-летний чумазый Мефодий, но его почти сразу после процедуры приветствия за ухо утащила откуда-то взявшаяся разгневанная бабушка. Татьяна шмыгла носиком, книжка работает. А вот Славику ожидаемо пофиг. Вот были бы картинки, тогда да. «Чаю попьем, может», — приземленно предложил Артем. «Сам налей чайник на кухне общий», — предложил я, не желая подчиняться альфачу. «Вот если у меня сначала видит, тогда да». Боксер не стал придираться к больному и пошел на кухню. «Таня, ты плачешь?» Опустилась со стула на пол поближе к подруге Оля и приобняла ее за плечи. «Да не реви ты!» — фыркнул Вова. «У меня тоже бать бухает, но я-то не реву!» Таня заревела в голос, подскочила и выбежала в коридор, едва не врезавшись в посторонившегося Артема. Через пару секунд раздался звук открываемой и закрываемой двери. «Дурак!» — заклеймила Оля рыжего. «О, видел?» Показал ему альфач профилактический кулак. «Видел», — грустно подтвердил Вовка. «Жалко», — вздохнул я. «Да чай ей будет», — проявил черствовать Артем. «Есть конфеты?» «Есть», — гостеприимно признался я и повел выживших на кухню. «А, Сережка, друзей привел», — выглянула в коридор пожилая, немного согнутая женщина в цветастом платочке на голове и выцветшем халатике. Зинаида Матвеевна. «Здравствуйте!» — почти хором поздоровались вежливые мы. И я ответил: «Чай идем пить, давайте с нами». Улыбки ребят несколько померкли. Оно, конечно, уважение к пожилому человеку, но чай пить... «Да ну, куда я с вами, с молодыми?» С улыбкой отмахнулась она и вернулась в комнату. Дальше по коридору мое слабое место — зеркало, ни в одной из которых я так до сих пор и не отважился заглянуть. Оно как урод. Но теперь, когда перед глазами маячат Олины ножки, я должен знать, на что могу рассчитывать. Неплохо. Даже скорее с уклоном в хорошо. Действительно, с тем самым Андроповым совершенно никакого сходства, и слава богу. Средней высоты лоб, модельно подстриженные черные волосы, не ушастый, и это немаловажно. Следы аварии все еще при мне. Зеленые впавшие глаза лихорадочно блестят. Это очень выгодно подчеркивают синяки под ними. пошлепал бледно-розовыми тонкими губами, подвигал челюстью туда-сюда. Даже если бы дали выбор, ничего другого я бы и не взял. — Ты на нее, что ли? — отреагировал на шлепанье Артем, кивнув на Олю. — У меня сотрясение дергает, — оправдался я. — А, ну ладно. С явным облегчением на лице, не больно-то им хочется жертву аварии в ее же доме угнетать. Он хлопнул меня по плечу. Больно, блин. Вошли, расселись, я достал конфеты. Мама велела не жадничать. Чайник закипел, и Оля взяла на себя функции хозяйки, заварив нам 36-го. Прожевав конфету, попросил ребят рассказать о себе. Мы же толком не знакомились, так, по именам. «Да чего я как все», — пожал плечами Артем. «У меня бать бухает», — выдал Вовка уже известный факт. «А у меня родители учителя», — гордо заявила Оля. «Мама химик, а папа математик». «Может, и сходим. Нужно же как-то омепразол слить. Почему бы не через маму химика? С другой стороны, слабоваты связи, поэтому пока не торопимся». «А мой папа — автомеханик», — подала голосок 9-летняя Света. «А мама — библиотекарь. А ты почитаешь нам книжку, когда напишешь еще?» «Почитаю», — охотно пообещал я. «Лучше бы про космос написал», — буркнул боксер. «У него батя товаровед», — сдал боксера с потрохами Вовка. «Торгаш!» «В нашей стране любой труд является почетным», — вставил я на защиту отпрыска будущего самого важного человека на районе. «Вот наберет дефицит оборота, и все сразу это поймут». Артем, к моему удивлению, благодарно на меня посмотрел. «Да он же комплексует». «Кстати, а к вам на бокс записаться можно, когда ребра заживут?» «У нас всех отличников берут», — кивнул Артем и подозрительно спросил, покосившись на Олю. «А тебе зачем?» «Если на меня в следующий раз машина нестись будет, я и как втащу!» Ребята заржали, мне такая реакция понравилась, и остаток чаепития я, к огромной их радости, травил анекдоты. Напоследок они пообещали навещать меня чаще и пошли на улицу. «Ну что?» Надо воровать книжку дальше.